Дочь Магараджи. В те далекие славные времена у царей была добрая традиция украшать свой престольный город величественными храмами и памятниками. А в этих памятниках, дагобах, хранились удивительные редкие сокровища. Изящные статуэтки из золота, камня и слоновой кости. Изумительные вышивки тончайшими золотыми и серебряными нитями, расшитые отборным жемчугом и самоцветами. Также в дагобах были собраны самые ценные из драгоценных камней. Огромные кроваво-красные рубины, жемчужины величиной не меньше куриного яйца и невероятных размеров сапфиры. Один из царей по имени Дуту так чтил эти памятники, что сам часто брался за метлу и тщательно выметал всю пыль и сор с каменных плит во дворе дагобы или на золотистом песке перед ней. Во время правления этого царя страна процветала, так как Дуту был на редкость скромным и отзывчивым человеком. Перед всеми умельцами и мастерами двери его дворца были распахнуты настежь. Но молодой царь при всех своих добродетелях никак не хотел жениться. Стране не хватало мудрой и нежной царицы, и советники не раз намекали властителю, что давно пора ввести в царский дворец Раджинию. А Дуту только отмахивался от них, говоря: «Ни к чему спешить с женитьбой. Придет время, тогда и женюсь». Но время шло, и место царицы все так же пустовало. Как-то раз Дуту показали портрет молодой раджинии по имени Сиила, которая жила в соседнем царстве. Девушка приглянулась правителю, а когда советники наперебой стали перечислять все ее достоинства, царь заинтересовался ею еще больше. И надо же было такому случиться, что однажды отец царевны, Магараджа Кирри, решил во время своего многодневного странствия ненадолго остановиться во владениях своего молодого соседа Дуту. Прибыв к его царскому дворцу, Кирри хотел поприветствовать правителя этой страны. И каково же было его удивление, когда он застал Дуту за своим привычным занятием. Когда же Дуту заметил, наконец, прибытие почтенного гостя, он отложил в сторону метлу и радушно поприветствовал Магараджу Кирри. В честь гостя молодой царь устроил пышное пиршество, и во время него самый старший из царских советников стал выспрашивать у Магараджи, не отдаст ли он свою красавицу-дочь в жены его господину. На это Кирри со смехом высокомерно ответил: «Я не для того растил и лелеял свою дочь в шелках и золоте, чтобы отдать ее за того, кто собственноручно метет пол». Словно пожар вспыхнул гнев в душе Дуту, когда ему сообщили ответ Магараджи. Не в силах терпеть нанесенное ему оскорбление, он, возглавляя свое огромное войско, пошел войной на своего соседа Кирри. Но удача отвернулась от Дуту, и вражеское войско разбило его армию, а затем стало преследовать его самого. И в этот момент, словно острый кинжал, Дуту пронзила насмешка Магараджи Кирри. «Эй, куда же ты так спешишь, подметальщик Дуту? Погоди, у меня найдется для тебя работа. Или ты забыл дома свою метлу? Так я одолжу ее для тебя у своего подметальщика». Я ярость закипела в крови Дуту и удесятерила его силы, и он, развернув своих немногочисленных преданных воинов, неожиданно, словно лев, набросился на чванливого и высокомерного Магараджу. Бой был стремительным и скоротечным, в результате которого Кирри был убит, а остатки его войска разбежались. Когда воины царя Дуту привели к нему пленников, среди них оказалась и прекрасная Сиила, дочь Макараджи. Молодой правитель взглянул на нее, и сердце его учащенно забилось, но он заставил свое сердце успокоиться и строгим голосом отдал приказ своему старейшему советнику. «Уведите ее из моего дворца, и пусть она станет женой первого попавшегося подметальщика!» «Я исполню все, что ты прикажешь, мой господин. Она непременно выйдет замуж за подметальщика», — ответил ему с поклоном вельможа. Вот только мудрый старец не спешил исполнять приказ царя, а привел девушку к себе домой, где она и стала жить, словно родная дочь советника. Прошло время. Все стали потихоньку забывать о том, к чему привело оскорбление, нанесенное Дуту. Даже прекрасная Сиила перестала горевать, потому что старший советник и его жена окружили девушку такой любовью, какую она не встречала даже в родном доме. В один из дней, рано утром, мудрый старец взял свою приемную дочь за руку и повел ее через множество садов и площадей к памятнику около царского дворца. Дуту тем временем по своему обыкновению усердно подметал каменные плиты перед памятником. Правитель остановился на мгновение, чтобы утереть пот со лба, и вдруг увидел прелестное создание рядом со своим старшим советником. Сердце его учащенно забилось, потому что ему показалось, что он еще не встречал девушки прекраснее той, что стояла перед ним. Но, как это ни странно, Дуту не узнал в ней Раджини. Когда же правитель опомнился, он спросил советника: «Кто эта девушка? И зачем ты ее сюда привел?» Мудрый старец с поклоном ответил своему повелителю: «О благороднейший из царей! Я хочу исполнить твое повеление. Пришло время выдать замуж свою подопечную Сиилу за первого встречного подметальщика. Мы обошли множество садов и площадей, но ни один подметальщик, видимо, не встает так рано и не спешит сделать свою работу так, как ты, мой господин. Поэтому я с радостью отдаю ее тебе, повелитель, и уверен, что счастье не покинет вас до конца ваших дней, если вы сегодня же соединитесь узами брака». Царь Дуту не стал долго размышлять и с радостью принял руку царевны Сиилы, чтобы больше не расстаться с нею никогда.